Где же картины? Стоим в оцепенелом молчании. Захаров поворачивает ключик, заглушает мотор. Щебень печально хрустит под ногами. Проходим сквозь выщербленные и склеванные осколками ворота центрального входа. Чудом уцелевшие башенные часы с бело-голубым фарфоровым циферблатом показывают без 10:05. Должно быть, первая бомба остановила их. Кузнецов на ходу наклоняется, поднимает лежащую среди камней кудрявую, отсеченную от туловища голову статуи, улыбающуюся детскую головку с ямочками на щеках. Он смотрит на нее, хмурится и осторожно кладет на свободное чебня место. Идем дальше молча. Только Захаров время от времени тихо чертыхается и бормочет. Ну и ну. Он на редкость неразговорчив и ухитряется уложить все свои чувства в одно это междометие. И верно, что еще скажешь? Найдутся ли слова достаточно сильные, чтобы выразить то, что мы чувствуем теперь, карабкаясь по развалинам Цвингера? Под ярким майским солнцем, на фоне свежей зелени пышных платанов, они кажутся неестественными, нелепыми, как дурной сон. Темнеют пустые окна полукруглых галерей. Валяются сорванные, скрученные, измятые, как бумага, куски медной кровли. Обломок стены, повисший на самом верху центрального павильона, покачивается от малейшего ветерка, грозя обрушиться. Напряженной, окаменевшей улыбкой улыбается фавн, поддерживающий балконный карниз. У него оторваны обе руки и глубоко изранена мускулистая грудь. От здания картины галереи остались только изубренные закопченные куски стен. Сквозь гигантский пролом в центре виднеется площадь с уцелевшей каким-то образом напыщенной конной статуей, памятником курфюрсту Иоганну. Пробираемся сквозь этот пролом внутрь здания галереи. Страшно. Так и кажется, что сию минуту увидишь где-нибудь клочья сгоревшей картины. Но нет, ничего, ни клочка холста, ни одного кусочка хотя бы обугленной рамы. Шаг за шагом обшариваем все, карабкаясь, перебираясь через груды штукатурки и битого кирпича. И, наконец, вылезаем наружу, перепачканные, вспотевшие. Кузнецов сбивает пилоткой красноватую пыль с гимнастерки и шаровар. С огорчением смотрит на свои сапоги. В батальоне он первый чистюля и щеголь. Его изрядно стоптанные кирзовые чоботы никогда не теряют блеска. Для всех нас это загадка проклятая. Кирза ни у кого не хочет блестеть. Пояс у него офицерский, с пятиконечной звездой на драйной медной пряжке. Старшина Суханов, глядя на него, никогда не упускает случая пробурчать: «Не положено, а носишь». Но это так, полусерьезно, любя. В батальоне к коллегу относятся с какой-то особенной, грубоватой нежностью. Вероятно, потому, что его, как говорят у нас, с того света отозвали. Дело в том, что до нас он служил в артиллерии в крупных калибрах, радистом-корректировщиком. На Курской дуге в момент приближения группы немецких танков и самоходных пушек он вызвал залп батареи на себя. Его нашли через 2 с лишним часа по кончику антенны, торчавшему из перепаханной снарядами земли. Неподалеку догорали 2 Фердинанда. В госпитале он пришел в сознание, попытался что-то спросить, но вместо слов изо рта вырвалось глухое мычание. Олег затих. Более 3 месяцев он объяснялся знаками, а по ночам во сне стонал и скрипел зубами. Потом приехал хирург из Москвы. Начальник госпиталя называл его «наш Сергей Сергеевич». Сдвинув на глаза рефлектор, он долго, бодливо клонял лобастую голову, смотрел в рот Олегу, потом сказал «такс» и ушел. На завтра Олега взяли в операционную, а через 3 дня в палату снова пришел Сергей Сергеевич. «Нутис, как поживаем?» — спросил он. «Хорошо», — неожиданно ответил Олег. Он и теперь слегка заикается. У него частые головные боли. От контузии чуть разошлись черепные швы. Кто-то посоветовал ему туго бинтовать голову, и он наискосок, не без щегольства, перетягивает лоб бинтом. Из-за белой марлевой повязки глядят цыганские черные глаза. Пообчистившись, он садится рядом с нами. Закуриваем. Артиллерия все еще долбит. С юго-запада доносятся тяжкие ухающие удары. Это наши войска ведут бои с группировкой генерал-полковника Шернера, отказавшейся капитулировать. Войска Шернера состоят сплошь из эсэсовцев. Головорезы, носящие на пилотках череп с 2 костями, изо всех сил пробиваются на запад. Перед уходом они основательно нашпиговали Дрезден минами. Теперь наш батальон выковыривает их отовсюду, из самых неожиданных мест. Нам же с Захаровым и Кузнецовым поручен свингер. Это особое задание командования фронта – разведать и попытаться выяснить судьбу картин. «А их здесь, видать, и не было», — говорит Кузнецов, выпустив длинную струйку дыма и задумчиво ощурясь. «Это точно», — как всегда кратко откликается Захаров. «Действительно, по всему судя, картин в здании во время бомбежки не было. Но где же они, где?» «А может, их куда-нибудь в подвал затолкали?» — прерывает мои размышления Кузнецов. Оживившись, поспешно докуриваем. «Под зданием Цвингера, конечно же, должны быть подвалы. Надо только разыскать вход. Мы находим его за грудой обломков». Олег передвигает на грудь автомат. Захаров достает из кармана трофейный фонарик, гофрированную трубку со стеклянным грибком на конце. Спускаемся по ступенькам. В подвале темно, пахнет пеплом и затхлостью. Луч фонарика прыгает, упирается в пыльные стены. Пусто. Идем осторожно, вглядываясь, чем черт не шутит. В самом конце натыкаемся на сложенные аккуратными штабелями фауст-патроны. «Нашли местечко», — цедит Захаров.